Глава 22. Захар Андреев. Она рожает. У меня полное предчувствие этого. Весь полет боялся не успеть. А как прилетел, даже не стал дожидаться своего багажа. Тут же сел в машину и мчу к ней. Трубку она не поднимает. В клинике, где у нас договоренность на роды, ее тоже нет. Чуть с ума не сошел от напряжения, пока доехал до ее хрущевки. «Кто?» «Это я, Анита, открой!» Взлетаю на ее этаж, врываюсь в прихожую. Стоит, вся заспанная, такая милая и очаровательная. Живот еще больше стал. «Захар Андреевич», — лепечет Анита, — «вы же еще неделю должны были быть в Стамбуле». «Не мог терпеть неделю. Честно признаюсь я. Я должен тебе кое-что сказать». «Что же?» — хлопает на меня длинными ресницами. «Любимая, это очень важно, Анита. Я застываю от того, какая она красивая, нежная, хрупкая, и от того, как сильно я ее люблю. Я, Анита, я...» «Ой!» Вдруг хватается Анита за свой животик. «Что?» Пугаюсь я. «Ай! Ай-яй-яй!» Глаза Аниты расширяются от ужаса. «Что, Анита, что? Говори!» «Кажется, воды». Мы оба смотрим на пол, где растекается прозрачная лужица. «Что это значит?» Я беру ее за лицо и всматриваюсь в ее глаза. «Воды отошли. В роддом надо, Захар Андреевич». Захар Андреев. «Где твои вещи, Анита?» Только и могу сдавленно просипеть я. Я сам в панике. Никогда в жизни я не чувствовал себя столь беспомощным, как сейчас. «Вот они, Захар Андреевич». Оказывается, у Аниты уже готова целая сумка в роддом. «А документы?» «Все в сумке», — отвечает любимая, морщится и поддерживает животик. «Иди ко мне на руки, я донесу тебя до машины», — командую я. «Нет, Захар Андреевич, ну что вы, не стоит». Договорить она не успевает. Я просто подхватываю ее на руки. Она такая легкая, что мне удается еще схватить и сумку. «Я без макияжа, Захар Андреевич», — возмущается Анита. Я смотрю на нее, как на сумасшедшую. «Какой макияж в роддом?» «И душ не приняла, и красивое белье не надела». Чуть ли не плачет Анита у меня на руках. «Какой душ, какое белье? А ну быстро, в клинику!» Еще родит прямо тут, не дотерпев до больницы. Или по дороге, а за этим делом должны акушеры присматривать. Я несу свою главную драгоценность в джип и укладываю ее на заднее сиденье. Мне очень страшно от того, что промедли я немного, и Аните самой бы пришлось добираться до больницы. Нет, хорошо, что я почувствовал и осознал, что нужен ей прямо сейчас, а не когда-то, потом. Веду автомобиль, а у самого руки трясутся. Анита сидит полулежа, поглаживая свой живот. Периодически морщится на схватках. «Очень больно. Сочувствую я ей». «Терпимо», — отвечает Анита. «Мчим до роддома в рекордно короткие сроки. Я подхватываю любимую, несу ее в приемную. Успел, домчал. Теперь Анита в надежных руках врачей». «Вместе рожать будете?» — осведомляется девушка на ресепшн. Анита удивленно смотрит на меня. «Захар Андреевич, это не обязательно. Если вы...» «Как это не обязательно?» Возмущаюсь я. «Это ведь мой сын родится. Как я могу пропустить такое важное событие?» «Захар Андреевич, мне будет неловко». Как обычно, артачится эта упрямая слица. Но потом, спустя несколько часов в палате, она так вцепляется в мою руку на все усиливающихся схватках, что я при всем желании покинуть палату не смогу. «А ты говорила, не хочешь, чтобы я был с тобой». «Сильнее массируйте, Захар. Ой-ой-ой, Андреевич». Рычит Анита на очередной схватке. Вы, когда массируете, мне легче».